Пальцы Чибиса таяли и оплывали, как свечи. «Это правда, что ты моя сестра?» Чибис спросил и увидел полог колыбели, в которой они лежали вдвоем рука об руку. Ее с красными серпиками, его с рыжеватыми волосками. Толстая веревка хрустела, словно кто-то, может быть, их отец, раскачивал колыбель тяжелой рукой. Ксанка наболтала. Инна фыркнула. «Слушай, больше эту дуру». «Мы попробуем. Должны попробовать. Ты была одна», — Чибис смотрел во все глаза. Колыбель качалась, поднимаясь все выше и не давая опомниться. Он протянул руку и коснулся ее руки. «Ты что, дурак?» — она отшатнулась. «Ты не думай, я не поверил». Новая еретическая правда не требовала доказательств. «Я пойду с тобой и буду свидетелем. При мне эти ангелы не посмеют, а потом я расскажу тебе про знаки. Встречаемся завтра на вашей остановке. 3:30 успеешь?» Инна шла к двери. Он закрыл и заперся на оба замка. Стоял, озираясь растерянно. Оглянувшись на ватных старцев, плюхнулся на сундук. Наврала. Сидел и думал про Ксанку. Как пить дать, наврала. Конверт. Вспомнил. Конверт. Вскочил, ринулся в отцовскую комнату. Кусочки клеенки. Веревочки, продетые сквозь надрезы. У нее должны быть точно такие. Если она найдет свои, все выяснится окончательно и бесповоротно. Распахнув бюро, он рылся в документах. Конверт, склеенный из бандерольной бумаги, исчез. Никакого доказательства не было. Чибис пихнул бумаги на место, закрыл и подошел к окну. В доме напротив загорались окна. Еще месяц назад он спросил бы отца, но теперь что-то мешало. Если спрошу, отец тоже спросит. Он закрыл глаза и увидел колыбель. Кто-то, уже не похожий на отца, раскачивал ее тяжелой рукой. Под этим пологом они лежали вдвоем ровно и недвижно, как два продолговатых камня, закутанных в белые пеленки. Инна перешла первую линию и свернула на Средний проспект. На тротуаре напротив кондитерской стояла белая машина. Прохожие обходили по проезжей части. Соседи вызвали, какая-то женщина говорила громко. Из ближней парадной выступила процессия. Два санитара тащили тяжелые носилки. На них лежал серый брезентовый мешок. Водитель вылез из кабины и распахнул задние створки. Молодая докторша, поддергивая узкую юбку, забилась на переднее сиденье. Совсем с ума посходили. «Чего в неотложку-то? Есть же специализированная!» Она хлопнула дверцей. «Кто-то умер». Снова тошнило и кружилась голова, надо что-то съесть. Проводив глазами машину, она свернула в кондитерскую. Две старухи вошли следом, из распахов пальто торчали фланелевые халаты. Взяв кофе, они расположились за соседним столиком. Он, не дай бог, такая смерть, как представишь, один на полу, почитай целую неделю. Старуха в синем цветастом халате сокрушалась сочувственно. «Зато ученый!» — другая в зеленом прихлебывала из чашки, неопрятно оттирая рот. «Вот то-то и оно. А за гробом некому», — первая поджала губы. «Так-то сосед был ничего. Здороваться, правда, забывал. Бывало, скажешь «здрасте». Зыркнет, как петух, голову на бок». «Профессор, что ли?» — другая переспросила понятливо. «Да вроде того». Старуха в синем ответила не очень уверенно. «Правда, неказистый». И портфельчик рваненький. Вон, на втором этаже. Чистый профессор, не дать не взять. Марья дворничиха говорила, первым здоровался. Тоже помер. А этот говорит, ходит, ходит. Марья последней его видела. Весной-то юбилей. Победу будем праздновать. Комиссия по городу ездит, проверяет. Наш дом проверили, смотрят кресты. Ну, они Марью и вызвали. Поди, мол, поговори с жильцом. Надо... «Очистить, а то непорядок». «Да...» Старуха в зеленом качала головой. 30 лет, а будто вчера. Я-то сразу отмыла. Думала, отмою и забуду, а оно помнится, помнится. Вот Марья его встретила и говорит, «Кресты свои отмойте, город-герой позорите». «А, хотите, — говорит, — я сама приду отмою». Марья хорошо моет. Старуха в зеленом кивнула. «Чисто и берет недорого». «А ты откуда знаешь?» — другая прищурилась. «Соседка моя пользуется». «Как ее очередь вызывает?» «Я, — говорит, — хирург». «Руки нельзя портить». «Ишь ты!» — старуха в синем растопырила пальцы. «Барыня, значит, а нам, значит, можно». «Ну так с крестами-то чего?» «А ничего. Отказался. Эти-то приехали, дай, думаю, загляну, поглядеть хоть чего там у него. Врачиха не пустила». «А ты?» — старуха в зеленом млела от любопытства. «А что я? Я, не будь дура, милиции дождалась. С ними вошла, встала эдак скромненько, будто понятая. Уж я закон знаю, теперь, конечно, не то. Раньше до полночи сидели, а этот нынешний и глядеть не стал, чиркнул в бумажке. А грязи!» — она всплеснула руками. «Клеенка рваная, банки из-под консервов. Ну уж книг! И чего они в этих книгах читают? Все умными хотят помереть. Полка на полке, так и этак», — старуха чертила руками. «Я вот чего думаю, врачиха не пустила, а? Книги-то! А чего? Раз-два и в сумочку. Долго ли одну-другую прибрать?» «Да пусть бы и брали», — товарка моргнула белесыми ресницами. «Сама же говоришь, родных никого». «А вот это нет», — старуха ответила важно. «Пока жив, пользуйся. Помер, все книги государству». «Ну да, ну да», — та поддержала испуганно. «Господи», — спохватилась. «Да должна ты его помнить. Бородавка такая огромадная, чисто картошина, прям на полгубы». «Этот старик», — Инна вздрогнула, — «который про фараонов». «А нашли-то как? Ужасти! Из-под двери понесло!» Старуха в синем отхлебнула из чашки. «Вонь несусветная! День хожу, другой хожу. Думаю, крыса, что ли? У нас бывало в деревне, крыса в подполе сдохнет, и ну смердеть!» Черствый коржик встал поперек горла. Чуя тошнотворный запах гнили, Инна выскочила, зажимая рот. Тетя Лиля ждала внизу, стояла, опершись о черенок лопаты. Из корзинки торчала толстая кисть и несло чем-то сладковатым. Рюкзак на длинных лямках оттягивал спину. «Надо лямки подтянуть до упора», — Ксения взяла корзинку. «Нам пионер-вожатая говорила, когда в поход ходили». Тетка махнула рукой и, двинув плечами, пошла вперед. «На тройке поедем!» Тетя Лиля легко боролась с ветром. «Я долго не могу», — Ксения переложила корзинку в другую руку. «Не бойся, там дела короткие. Часов до семи обернемся». Ксения шла рядом, оглядываясь украдкой. Байковые сапоги на молниях, платок узлом. «Вроде я не старая, а какая-то...» Троллейбус подошел быстро. «Через него переедем, там пересадка». Тетя Лиля стояла в проходе, не снимая рюкзак. Пассажиры протискивались, ворча недовольно. На Дворцовой их вынесло людским потоком. Тетя Лиля поддернула лямки и двинулась по тротуарной жиже. «Воды-то чисто наводнение. Скоро один останется». «Кто?» — Ксения заторопилась, пытаясь подстроиться под широкий шаг. «Этот!» — приставив ладонь козырьком, тетя Лиля смотрела на ангела, венчавшего колонну. «Так и будет торчать». «А-а-а!» — Ксения поняла. «Я знаю, это легенда такая, про пустой город». «Будут вам легенды, когда обернут, яко Жорнов, а камень!» Тетка откликнулась недовольно. Этого Ксения не поняла. До автобусной остановки шли молча. «Теперь прокрутит. Свою поклажу тетя Лиля установила на задней площадке. Хочешь?» — махнула рукой. «Посиди». «А долго нам?» «На Забалканском за садом, там и сойдем». Никакого сада Ксения не заметила. «Что это?» — она оглядывала широкий фасад. «Это-то? Да к пушнина». Ксения снова не поняла. Над домами, похожими на бараки, поднимались голые кроны. За воротами, распахнутыми настежь, начинались кресты и низкие строения с голыми арками. «Это что, гробницы?» — Ксения поежилась. «Склепы называются. Не бойся, теперь пустые». Тетя Лиля вынула сложенный листок. По дорожке, протоптанной в снегу, подошли к огороженной могиле. Тетка сняла рюкзак и, разбросав снег, отомкнула калитку. Внутри, привалившись на бок, лежал огромный камень. Тетя Лиля достала пеструю ветошку и принялась тереть прутья, залезая пальцем в завитки. «Чья это могила?» — Ксения обошла пустой камень. «Я не знаю». Тетя Лиля вынула черную кисточку. «За вечную покраску заплачено». Сухая кисточка ходила ловко. «Кому вам?» «Зачем мне?» Тетка разогнулась и поджала губы. «Родные заплатили монастырю». «А разве это...» Ксения оглянулась. «Раньше был. Теперь-то разграбили. Я родилась тут. Вон больница родильная». Она махнула кистью на двухэтажный барак. «Вы это, пыль обметаете?» Ксения спросила осторожно. «Тряпкой обмела». «Кистью крашу», — тетя Лиля взглянула коротко. «С краской нельзя. Увидят, снесут могилку. Закон здесь такой. Нельзя, чтобы посещали. Раньше-то и сторож стоял. Красиво было», — тетя Лиля оглядела склепы. «А там церковь?» — Ксения разглядела купола. «Собор. Воскресенье». Теткин голос стал мечтательным. «Монашенки жили. Мать моя и я с ней. Лампадки теплили в склепах. Ковры и утварь. Богато. Зимой арестовали всех, потом разорили». Она оперлась о камень. «Теперь-то все не воскреснет». «Как это арестовали?» Ксения сморщилась, как будто собралась заплакать. «И вас?» «Меня нет. В приют послали, в Колязин. Я уж потом вернулась, когда второй мой помер». «Вернулись?» Ксения боялась выговорить. «Вернулись хоронить?» «Не, в больнице остался. Так и родился мертвый. Кто ж его отдаст?» Тетя Лиля говорила спокойно. «Тогда и листочек этот нашла. Материн. Бабка сохранила. Тут все могилки материны, ее послушание». Ксения заглянула. «Квадратики, крестики с номерами. Всего-то из ейных и осталось три оградки. Да мне и легче», — тетя Лиля сложила бумажку. «Камни расползаются, что ни год, глядь, новые наползли». Сапожные молнии, запорошенные снегом, потускнели. «Мои-то вон где», — тетка обошла щербатый камень, стоявший у тропинки. Жирные потеки висели на буквах черными гирьками. «Адольф, 1941-1941. Иоанн, 1949-1949. Тихон, 1959-1959». Окуная кисть в настоящую краску, она подновляла буквы и цифры. «А тут разве можно?» Тетка обтирала кисть ветошкой. «Могилка-то пустая. Своротят, на другой напишу. Мало ли камней». «1941. Адольф. Это вы их так назвали?» Тетка сощурилась, будто не поняла вопроса. «Я. Я имею в виду имя». Ксения застеснялась. «Имена». «Да какие имена?» Тетка глядела изумленно. «Они ж не крещенные. Так, вроде клички. И собак как-то зовут». «Я тоже не крещенная», — Ксения призналась тихо. «И у тебя, значит, кличка?» Тетя Лиля спрятала кисть. «У меня папа еврей». «Ну и что, еврей? Тоже, небось, люди. Как-нибудь крестят». Из-за ближнего склепа высунулась голова, плешивая, с рыжеватыми волосами, круглым венчиком. «Эх, гляди, тетка, допишешься у меня». Ксения шагнула к тете Лиле. «Да не бойся, нечто это сторож. Этакого дурачину даже власть не поставит». «А ну!» — она поманила пальцем. «Поди-ка сюда». Рыжеватый вылез на тропинку. «Черняшки хочешь?» — тетка шарила в рюкзаке. «Беленькой-то лучше», — принимая хлеб, он причмокивал. «А ты ничего, помолодел, гляжу». «А то! Девки старых не жалуют». Он подмигнул Ксении и, ухватив за клочья, стянул плешь с головы. Свои седоватые были подстрижены коротким ежиком. «Мерзнет голова-то!» — он щелкнул по сморщенной плеши. «Ну как вы тут?» — тетка затягивала веревку рюкзака. Да ничего пока. Живые подступают, покойнички обороняются. Врешь ведь, — он грозил пальцем, — небось, не пустая пришла. Ладно, зови, — тетка подхватила рюкзак. У высокого склепа Плешивый оставил гостей и свернул в аллейку. По нижнему венцу подымались маки, серые головки на сером камне. Над аркой, заделанной дверью, было выбито «Мир дому сему». Плешивый вернулся и распахнул дверь. Тетка кивнула Ксении. «Заходи, заходи. Там хорошо, тепло, сухо». Над головой вспыхнула лампочка. Лавки, застеленные рогожей. У дальней стенки столик. Над ним фигурки ангелов, дующих в трубы. Похоже на комнатку. Она села на лавку и разгладила рогожу. «Чего загрустила?» Плешивый приставил пальцы ко лбу и набычился. «У-у-у!» Ксения улыбнулась невольно. «Видали? Заманил девицу и терзаешь, как лисицу!» Чужой голос вырос в дверях. Новый гость был кряжест. Продолговатое лицо и набрякший подбородок придавали ему что-то лошадиное. Под тулупом, вывернутым мехом наружу, виднелся черный костюм. Лошадиный запустил руку в темноту и выдернул табуретку. «Давненько, в наших отверженных», — распахнул тулуп пошире, сел и покосился на теткин рюкзак. Плешивый вился рядом. «Зарезка сказал, откупного принесла?» Тетка взялась за лямки. «Злат, серебра, не откупа. Подавай прельстительницу нашу». Плешивый замер за табуретом. Из рюкзака вылезла бутылка с золотой крышечкой. Плешивый подскочил и принял почтительно, сорвал с одного прикуса и, оттянув рогожу, вынул мензурки. Лошадиный примеривался, занося бутылку. «Помощница твоя выпьет?» «И не вздумай, Максимилиан», — поправив платок, тетя Лиля ответила сурово. «А ты?» Лошадиный, которого она назвала Максимилианом, разливал по мензуркам. Тетка задумалась. «Дел еще?» «А, ладно», — махнула рукой. «К нему пойдешь?» Лошадиный крякнул и отставил пустую. Плешивый тоже выпил до дна. Тетя Лиля слегка пригубила. «Поищи-ка там, на полочке». Плешивый мигнул Ксении, тыча пальцем в темноту. «Да не бойся, ангел там сидит». Ксения подошла к арке, завешенной рогожей. «Свет нащупай, там, справа». Она кивнула и вошла. В углублении стены на камнях, рассевшихся до трещин, сложив на коленях руки и за спиной крылья, сидел мальчик. Узкая, спеленатая спина сутулилась. Щуплые запястья терпеливо лежали на коленях. Лоб перехватывала мраморная лента, похожая на бинт. «Ну чё, познакомились?» — Плешивый голос донесся из общей комнатки. «Тут кто-то похоронен?» Ксения спросила, оглядываясь через плечо. «Нет никого, пустая могила, так и сидит над пустой». В нише у самых ангельских колен стоял круглый поднос. Куски хлеба, яблоки, яйца. Ксения взяла обеими руками. «Богато живете», — тетка потянулась к яблоку. «Разбойничаем помаленьку. Где на рынке, где сами подадут. А то по могилкам промышляем. Теперь носят покойничкам». «Своих отбираете», — тетя Лиля надкусила яблоко. «Мы тихо живем», — Плешивый завел примирительно. «Пошла бы ты погуляла», — тетка доставала вторую бутылку. «Нам свое поговорить надо». Ксения поднялась послушно. Она обошла склеп, прислушиваясь. «В лесах сучки, в городах милицейские крючки. Хочут нас, добрых молодцев, ловить, в железо садить», — выкрикивал голос Плешивого. Тетка смеялась. «Гробокопатель! Боится. Вишь, дрожит милицейские крючки. Да кто тебя тронет? Тут места громленые. Власть, небось, не воротится». Ксения вернулась к двери и села на притолку. «Петух с воробьем спорили. Каменный дом построили. Фундамент-то соломенный. Под окном камень осиновый», — заливался Плешивый. «Цыц!» — загудела пьяно. «Я вас всех на чистую воду выведу. Измену повыжигу. Как же ты, Максимилианушка, ее повыведешь? если она рядом с тобой жила, с одной тарелки ела. Сынка моего вспомнил. Чем-то тяжелым застучали об пол. А ну, гробокопатель, веди сюда моего сына. Дверь открылась, пахнув на Ксению водочным духом. Плешивый вылез и, усевшись рядом, принялся шарить по карманам. Собрал в горсть монеты, сосчитал, цепляя одну к одной. «Деньги есть?» Ксения достала 20 копеек. Плешивый принял и заговорил важно. «Я тебе за твою денежку его покажу тут недалеко. За мной следуй». Череда крестов и камней обрамляла дорожку. Собачий лай летел издалека. «Не боись, привязанные. Пустят, когда стемнеет». Два ангела, сложив крылья, сидели у тропинки. «Ишь, расселись! Дурная стая!» Плешивый сплюнул и обтер рот кулаком. Между ближними крестами что-то блеснуло. Тревожные выкрики собирались птицами. «Иисус Христос, Сын Божий!» — провожатый объявил шепотом. На ступенях каменного помоста стояли стеклянные банки. К подолу бронзового платья привалены камни. За спиной высокий тяжелый крест. «Я спас его», — гордый шепот у самого уха. «От римлян?» — она повернулась к Плешивому. «От разбойников. Чего не веришь?» — он говорил трезво. «А вот, слушай. Двое. Повалили и волоком к воротам. Днем дело было. Псы-то привязаны. Я как закричу, эти-то испугались и бросили. А я его в склеп. Там могила-то пустая. Этот один сидит». «Кто? Ангел?» — Ксения вспомнила щуплое запястье и ленту, похожую на бинт. «Ну?» — Плешивый кивнул с достоинством. «Чем так сидеть, думаю, пусть караулит. А грязь развезло. Осенью было. Пока дотащил, измазал всего. Ну, воды принес. Стал протирать, хуже только разводы одни. Водкой хотел, — он поежился, — а потом спирту ему купил, на шатырного. 10 пузырей. Едкий. Глаза жрал. Плачу, сморкаюсь, — он засмеялся. Так и пролежал зиму. Весной обратно поставили. Щиколотки у него лопнули, пришлось подпирать. А эти, — Ксения забыла слово, — грабители. Разбойники-то? Куда? — он склонился к ее уху. Потом-то узнал. Бросили его и побежали. Прямо через Московский. А там рельсы, трамвайная линия. Одного и переехала. Во! — он ударил себя по ногам. Равненько по щиколоткам. Как они его... Видать, отомстил. А как же? Глаза, обожженные нашатырем, пылали. «Убил?» «Почему убил?» — Плешивый отвечал важно. «Наказал. Спасли. Говорят, на костылях теперь ходит». «Этого не может быть». Ксения приложила ладони к щекам. «Чего не может?» — он озлился. «Тут все свидетели. Хоть тетку свою спроси». Ксения молчала. Из-за поворота дорожки послышались голоса. За лошадиным, держа корзинку, шла тетя Лиля. Плешивый засуетился. «Вот, историю его рассказываю». Тетка пристроила корзину на ступени. «Поди, Ксана, баночки помой». Она выдергивала гнилые стебли. «Новые листики поставлю, а этот облыжный». Тетка оглядела Плешивого. «Пусть поможет, нечего языком вихлять». Плешивый затрусил по дорожке. Железный кран торчал из стены. «Давай-ка сюда. Вода холоднющая». Он засучил рукава. Ксения смотрела на теткин камень. «Тетя Лиля говорит, там пусто, никого». Плешивый обернулся. «Почему никого? Прошлым летом кота зарыл». Он кряхтел и скреб стекло. «Тоже живая душа. Алабрыской звали». «Адольф как будто Алабрыска», — Ксения сказала быстро, словно нашла выход. Плешивый глянул косо. «Адольф — это Адольф. Он сносил банки на тропинку». «Значит, она за фашистов». «Дура ты еще судить. Кто да за кого? Прожила бы с ее». Он больше не поясничал. «Скажи, а почему они хотели в Иерусалим? И теперь тоже хотят?» Плешивый глядел внимательно. «Мой папа...» Ксения говорила через силу. «Радио слушает». «Та-та-та, шалом алейхам!» Она пропела тихонечко. «Каждый день. Родители молчат, но я все равно знаю, чувствую. Не все, а только самые верные. Он держал чистые банки. Сын против отца, отец против сына. Он так сказал, чтобы возненавидели и пошли за ним, иначе не останется камня на камне. А они? — Ксения спросила, замирая. Возненавидели и пошли, но все равно не осталось. Значит, обманул, — она вспомнила высокий щемящий голос. Лицо Плешивого скривилось. Значит, так. Один теперь стоит среди мертвецов. Он завернул кран. —